Глава 12. Теодор отрабатывает свой сыр. Тобиас посмеивался про себя, перебирая лапками по каменному полу пещеры. Быть мышью было ужасно приятно. Он стал таким шустрым, и сил теперь хоть отбавляй. Но вдруг ему вспомнилось предупреждение Тары. «Будь осторожен». Тобиас притормозил и настороженно огляделся. Гладкие каменные стены, сколько хватает глаз. Но что это? Пахнет костром? Тоннель резко пошел под уклон, и, наконец-то, Тобиас добрался до его окончания. Из просторного пещерного грота исходил слабый свет. Откуда бы свету здесь взяться? Мышь забежала в грот и с интересом огляделась. В центре догорал костерок, но поблизости никого не было. Может, тролли жарили здесь крыс на перекус? Из грота дальше вело два коридора. Пора звать остальных. Но вдруг Тобиас заметил троллей. Они караулили по обе стороны от входа в пещеру. Снаружи, оттуда, где остались Адам и Тара, их просто не было видно. Тролли держали шипастые палицы наготове и улыбались друг другу во все зубы. «Снерк!» — прошептал один из них. «Почему они не идти? Фарк слышит камни падать!» «Ждать!» — откликнулся второй. Его щеку пересекал уродливый шрам, как раз такой, как описала Тара. «Дети точно попадаться в ловушку. Обязательно сюда приходить. Путь один. Ты помнить наш план? Снерк палец и мальчика с мечом, ать! Фарк палец и девочку с луком, хрясь! А потом мальчика с ключом, хвать!» «Хе-хе-хе-хе!» — захрюкал Фарк. «Фарк и Снерк молодцы. Ловить и мальчика с ключом, и острозуба в один день. Вот Локи радоваться. А ну-ц! Не выдать засаду. Стоять тихо, тихо!» Тобиас в ужасе глядел на двух громадин. «Как же проскочить мимо них? Может быть, бегом?» И вдруг его охватило какое-то странное чувство. Откуда ни возьмись, появлялись новые мысли, но они казались чужеродными, какими-то не своими. Сам бы он ни за что такое не придумал. Он вдруг понял, что ему срочно нужно подбежать к костру и обнюхать наваленные там камни. Мышка порскнула к догорающему костру. Исследовав наваленные камни, она быстро обнаружила связанное тело. Голову пленника скрывал капюшон. «Баблу? Нет, это явно не он. Одежда не прикрывала рук, поэтому Тобиасу был виден цвет кожи. Белый точно снег. Выбившиеся из-под капюшона пряди волос, будто бы из чистого серебра, ростом едва ли больше Тары. Неужели тролли ловили и других детей?» Вдруг его поразила ужасная мысль. Неужто это новая Хелена? У нее тоже был необычный цвет волос, да и рост совпадает. Однако этого ребенка тролли определенно взяли в плен. В его собственные мысли вдруг снова ворвались чужеродные. Мыши невыносимо захотелось впиться зубами в веревки, которыми были опутаны руки и ноги пленника. Не в силах бороться с искушением, она принялась грызть. Наконец-то последние волокна веревки были перекушены, и пленник смог сесть. Он откинул капюшон. На Тобиаса глядела прелестная девушка с белой, точно мел, кожей и серебристыми волосами. Но его смущало не только это. В полутьме у нее светились глаза, а когда девушка улыбнулась, Тобиас разглядел два длинных острых клыка.